Здравствуйте! Вы слушаете третью и последнюю часть третьей сессии «Хроник Величной Рейлы». Меня зовут Олег, и я веду эту игру по правилам Edge of the Empire. И наше приключение во вселенной Звездных войн продолжается. Сегодня экипажем корабля «Двуличная Рейла» являются Сен в роли дроида-ассасина Бориаса 071 модели IG-86, Одиноков в роли опозоренного академика Радианца Галы Авроры, Идван в роли капитана «Двуличной Рейлы» Вуки Джоубива. Мы возвращаемся к проблеме, о которой я упоминал в конце первой части сессии. К тому, что во время экшн-сцен я слишком сильно ударился в математику в ущерб повествованию. Вам сейчас предстоит услышать 40-минутную экшн-сцену, и она довольно развлекательная, благодаря игрокам и их чувству юмора. Но еще, на этот раз описание декораций и ситуаций довольно пресные и неразборчивые. Но если вы все еще слушаете... Экипаж «Двуличной Лейлы» по заказу Твилика Бокасары взялся тайно доставить на Дантуин небольшой ящик с контрабандным вином Стелдара. Но когда они прибывают на место от Тенай Хрант, которая должна была забрать груз, ни слуху, ни духу. Джоубев, Бориас 071 и Гала нашли похитивших ее охотников за головами на заброшенной ферме и планируют ее освобождение. Дальше пешочком? А мы на Хавакаре совсем не пройдем? Но вы не сможете сквозь заросли, вы сможете только над заросли. И нас заметят, да? Ну, вы можете выехать на дорогу или попробовать найти какую-нибудь тропу. В принципе, тут километр пешком. Решай, капитан. Километр, да, не страшно. Да поехали на Хавакаре, чего уж. Сколько можно? Ходить пешком. Зря, что ли, затаскивали сюда. Зря мыли. Да. Ну, поехали. Хорошо. Вы пытаетесь найти тропинку какую-нибудь удобную или... Кто ведет у нас? Я могу, у меня... Это же тоже планетари. У меня на один зеленый луч, чем у капитана. У меня... Ага, то есть у тебя один желтенький и два зелененьких. Да. Ух ты, круто. Окей. Ага. Хорошо. Подвести. И все еще так неудобно устраиваются, видя эти разводы на креслах. И совершенно невозмутимый дроид. Ну, я медик, я совершенно спокойно устраиваюсь. Итак, как вы летите? Я думаю, там... Да, я думаю, там, где есть заросли, мы летим поверх них, а когда будем приближаться... А когда нету заросли, мы летим поверх них. Ну да! Вы ищете намеренно тропинку или еще что-нибудь? Наверное, как-нибудь, чтобы незаметнее. Да, давайте ее поищем, то есть, чем мы ее ищем? Кто ее засыщет? Но опять же, А можно мне survival тут кинуть? Можешь кинуть survival, можешь кинуть perception, можешь... А с какой-нибудь сложностью? Сложность 2. Так, эксперт-тракер мне что-нибудь дает? Что за эксперт-тракер? А вот он мне позволяет искать следы, это не то, да, у нас? Нет. Хорошо. Ладно, и фуражир тоже не то. Два фиолетовых, да? Да. Чпок. Вы не находите тропинку. Ну, триумф. Окей. Но! Вы подъезжаете к зданию фермы сзади. Не с той стороны, где будет, скорее всего, часовой. То есть, если кто-то стоит на часах, то вы умудряетесь подъехать незаметно. Вы можете спрятать ховеркар в зарослях, например. Видали, как я могу своим зрением? Орлиный глаз. Я думаю, мы именно делаем. Мы прячем ховеркар в зарослях. И потихонечку подкрадываемся. Там есть окна? Есть. Кто-нибудь есть? Вы ничего, никого не видите. Но мне кажется, смотреть должен тот, у кого такие хорошие глаза. Так, ну давайте я посмотрю тогда. Со сложностью 1. Сложность 1. Никто в окна не смотрит. Вы видите, ты видишь какие-то силуэты. Ходят. Угу. Окна довольно грязные. Грязные. А сколько силуэтов? сложно разобрать, но как минимум два. Вы прячетесь сейчас в зарослях? Ну да. Киньте все стелс со сложностью один. Ага. Значит, из-за угла фермы выходит трандашанец в броне с бластером в руке. Он хромает немного. И я переворачиваю очко темной стороны. Потому что у Галы результат такой нейтральный. Трандашанец его замечает, стреляет в него, но промахивается. That escalated quickly. Кидаем на инициативу, я так понимаю? Кидайте. Кто-то... Моё... Хорошо. Это который If Unexpected? Да. Не, ну... Может, все-таки мы ожидали? В смысле, мы заметили? Да, не, мы ожидали, да. Нет. Я думаю, у кого что лучше кидать. А, хорошо. Ой, сколько их, они сейчас все повыбегут, да? Ну, окей, я не ожидала ничего. Будем так, так, без сложности, да? Да. О. Но все равно их 4, я предлагаю сразу сдаться. Вообще он же заметил только меня, почему я один не сдался? Да ладно уже. Так-то ладно. Мог бы быть план. Думаешь, поможет? Так мы были бы вдвоем против 4, плюс... Нет, но у вас бы все еще был стелс, а я бы там изнутри что-нибудь бы ковырял. Вдруг у меня бы не нашли скальпель, я бы там разрезал веревки. На себе, на этой, на... Да, спас на... человека, вышел бы оттуда героем. Хорошо ходит игрок. Ну, раз в меня стреляют, думаю, я стреляю в ответ. То есть ты не меняешь позицию, ничего? А на что я могу ее поменять? Спрятаться поудобнее? Да, ты можешь уйти чуть глубже. И при этом все равно выстрелить? Да. Да, я... Ну, то есть, он будет... Он поймет в какую-то сторону, если ты именно собираешься стрелять, то у него будет возможность тебя найти. Но он знает, в какую ты сторону ушел, но ему сложнее будет тебя увидеть. Но шорт-рейндж он не помешает, да? Да. Хорошо, да, я отхожу подальше за какое-нибудь препятствие, там, за дерево, например, или за куст очередной, и оттуда стреляю. Как мы стреляем? Ганнери? Range Light. А, Range Light. Сложность пусть будет 2. Нет, 1 и 1 черный. Один черный. Ты попадаешь, и даже если у твоего бластера... А, у твоего... Ты из Hellblade бластера, да? Ага. У него никаких спецспособностей нет. А у него... А, ну да. Угу. Сколько у тебя там урона? 5. Хорошо. Черт, он мне вылетел из головы. Это же наш это один из наших трандашанцев. Да? То есть это какой-то трандашанец. Я-то, в принципе, видел это изображение. Я могу понять, это наши или не наши. Это один из них, да. Хотя эти... Еще один игрок. Рептилоголовые. Но я могу тоже по нему пальнуть в ответ. Но те уже слышат все. Ну, ребята. Судя по количеству людей в инициативе, да. Я прям в сомнениях. Пальнуть не из огнемета, но вокруг сухая трава, сейчас все будет гореть опять же. Или пальнуть все-таки из бластера. Да полечи, что потом скажем, когда мы пришли, так и было. Доброе утро, Вьетнам! Из огнемета. Ну окей. Так, какая сложность? Вот та же самая, да? Да. Хэви, да. Нет, если ты из бластера, то лайт. А если из... Ну, да, из да. Из огнемета, да. Ты, скорее бластер, всего, не дотянешься. Я помню, я палю из огнемета, потому что... Потому что это только тебе хуже будет. два черных пусть будет тогда. Давай, почему? А, ну, потому что все начало... Потому что сухая трава. Ладно, тогда есть бластер. Что? Пам-пам. И одна сложность, да? Так, дроид стоит, да, не решается. Да, прячет, вынимает оружие. Да, с пятерки на шестерку разное оружие достает из инвентаря. Так. Ауч. Ну ладно, все равно один. Ну ты один раз попадаешь. Там всем домогал. Да, а. Хорошо. И... Но тебя теперь видно. Тебя очень хорошо видно. Красуйся. Хорошо. Ход Трандашанца. Он... Он стреляет по Боресу и отходит в зал. Так. Это будет... Эх, он попадает. Прощай, Борей. Это будет 10. Да. И один стресс. Ну, 10 минус сок. Это 6. Но... Все равно как-то прилично. И один стресс. Внутри здания видно шевеление. Это и слышно. Кто-то подходит к окну. Больше ничего не происходит. Джоубев. Стреляю в того, что углом. Хорошо. Сложность 2 фиолетовых, 1 черный. Ага. Ага. Так. То есть ты не меняешь позицию, ничего. Ты вот... Не. Ну... Хорошо. Если я углублюсь в джунгли, мне будет какой-то штраф за то, что тут кругом горит трава, и я за кустом? Трава еще не горит. И еще не горит? Но будет, да? Да, рано или поздно будет. Это мы постараемся, да? Нет, ладно, я ничего не меняю, я останусь где-то на краю джунглей. Так, weapon. Сложность какая? 2 фиолетовых, 1 черный. Ты в него не попадаешь совсем. Так, значит, активность внутри фермы продолжается. Кто-то из них же, наверное, наша женщина. Ходит опять игрок. Ну, наверное, так, сейчас Борей стоит, сам ответ. Давай, Борей. Ну, я могу запрыгнуть под еще одно какое-нибудь дерево в укрытие и втянуть в себя репейл патч. Можешь. И это же совсем без бросания чего угодно. Но все равно ты не сможешь тогда все равно стрелять. Ну, да, я понимаю. То есть я прячусь, я юзаю Repair Patch на 5, насколько я помню. Хорошо. Я лечусь, мне теперь... Я могу еще сильнее перепрятаться, чтобы тому было еще сложнее. Чтобы сильнее, то тебе надо будет кидать стелс. И потом все равно можно будет выстрелять. Стрелять. А, стрелять не смогу. Нет. Хорошо. Ну, только один раз кидать заход можно. Тогда я стреляю еще раз в того, который за углом. В окне пока ничего не понятно, да, что там происходит? Два фиолетовых, один черный. Ты в него не попадаешь, но ты добавляешь ему стресс. Кричу, вот так-то. Он не стреляет, он отступает вообще за здание фермы. Все, его больше не видно. Не видно. Активность внутри продолжается. Из-за другого угла фермы в вашу сторону открывается огонь, но не прицельно. И попадают в голову. Можно попытаться увернуться? Нет. Черт, ну ладно, сколько чего. Это будет 10 плюс 40. 8, а? Да. И потому что, да. И он наносит критическую рану. Это... Кинь процентный кубик. 44. Оу. Сейчас я скопирую... Что-то страшное. Тебя сбили на землю, и ты теряешь один стресс, получаешь один стресс. И все? И ты дописываешь себе куда-нибудь в лист критическую рану. Mm-hmm. Сейчас я скажу, где смотреть таблицу. Страница 217. Вот. То есть да. Этот bowler over, да? Да, и запиши вот это severity average. То есть у тебя эта рана остается с тобой, пока ты ее не вылечишь. Даже когда эффект ее пройдет. Угу. Дальше ходит Джоубев. Окей. Галас может как-нибудь сам себя вылечить, или его нужно к нему... Галас может встать, Гала живой. А, хорошо. К нему не нужно бежать и тебя бить его. За голову. За уши. Окей, я тогда стреляю в того, который вышел. Его догнать надо. А, не, он же спрятался, да. Один спрятался, один, судя по всему, новый стреляет из-за угла, из-за другого. Наверное, догонять стоит. А разве не тот, с которого мы начали? Нет. Сейчас еще. Сложность та же самая. А догонять не хочешь, да? Да что ж такое-то, а? Ты в него не попадаешь. Два раза подряд. Хорошо, вы не видите, что происходит. Точно одна из них наша. Робот злобно кричит, возьмите уже себя в руки, капитан. Попадите в них. Одну секундочку. Что это происходит? Угу. Мельтешение в окнах. Ну, как минимум, вы заметите, что количество мельтешения уменьшилось. Угу. Судя по звуку колесика, Олег что-то выискивает в правилах. Да. Хорошо. Активность внутри фирмы вообще закончилась. Ходит игрок. Наша ветка победила. Так. Ну, я могу подняться и стрелять вот в того, которого не попал капитан. Он, если я правильно представляю, он, скорее всего, за неправильным углом. Ну, ты можешь перенести. Ну да, но сейчас все под неправильным углом. Один спрятался, второй. Да. Хорошо. Я чуть-чуть высовываюсь из-за этого дерева своего и стреляю все еще из бластера. Все то же самое, да? Два фиолетовых, один черный. Оу, и то же самое. Один черный. Ага! Хорошо. Это будет... Сколько у тебя еще раз там? Дома в 7. 7... Критикал... А, нет, для крита нужно 3, да, по-моему, адвантаджа? Да, да. Хорошо, ты попадаешь туда. Надо того, что-то меняется. Или ему просто становится чуть хуже. Хотя хочется какой-нибудь обратной связи, там, например, загорающийся бок, дымящийся... Ну, вы слышите выкрики. Угу. Следующий игрок. Ты стрелял в того, который новый выбегал, да? Да. Да. За тем я не могу побежать, да? Который ушел. Ты можешь только встать на этом ходу. Ты лежишь. А, то есть даже стрелять не могу. Ты можешь выстрелить. Ага. А могу воткнуть в себя стимпак, встать и выстрелить? Нет. Слишком много, да? Так, ну давай рискну здоровьем и встаю и стреляю. Меня очень хорошо видно. Тебя видно точно так же, как обычно. Ну ладно, стреляю. Два фиолетовых, один чёрный. Ты не попадаешь. И преимущество ничего не дает, да? Не, ну может тебя видно становится не так хорошо. Как хотелось бы. Да, как не хотелось бы. Хорошо, этот же стреляет еще раз. Только не в меня. В Борея? Прости, Борей. Да ладно, я ж починилась, в принципе. Ага! Не попадай. Добавь себе один стресс. То есть прямо вокруг тебя дымится что-нибудь. Трава еще не начала гореть от наших. Капитан несколько раз смазал по солдатам, может, он попал в траву, она могла тоже загореться. Бластер. Пока еще. Бластеры плохо зажигают. Ну ничего, ничего. Я все исправлю. У нас есть 2 очка судьбы еще. Из-за другого угла начинает ведется огонь по Гале. Один раз попадает 10 минус 40. Что там? Ну все, я умер. Ты не умер. Да. Ты просто не можешь уже двигаться, ты тяжело ранен. Кидай еще раз процентный кубик, добавляем 10. Так, сейчас, погоди, а я сколько себе должен рану записать? 10 минус твой сок. То есть, то, что у меня раны сейчас больше, чем порог, это ничего страшного, да? Нет, это означает, что ты не можешь ничего больше ничего делать. Хорошо, и процент. И ты получаешь кредит плюс 10, 31, плюс 10, потому что у тебя уже есть одно критическое ранение. Плюс 10, ага. Ага, ты вообще в следующий ход ничего не сможешь сделать. Но эту рану можно не записывать, потому что она... Нет, эту тоже можно записывать. Ты оглушен до конца своего следующего хода. Хорошо. В смысле, не хорошо, но что делать? Остался Джоубер. О бой. Так, это получается на... Сейчас второй тоже вылез, да, который уходил за угол? Возможно. Нет, так а... Нам кто-то выстрелил, да, еще с второго угла? Да. Окей, я хочу посмотреть, кто выстрелил из этого угла. Я могу передвинуться туда и выстрелить? Да, там еще один трандашанец. Кто мог подумать? What a surprise! Ну, их же трое, плюс женщина. Один умер, видимо. Женщина осталась. Пусть она уже... Давайте перейдем очко судьбы, у нее будет много-много всякого оружия. И она нас спасет и вылечит. И даст нам много денег. Я стреляю по тому, который вот вернулся. Хорошо. Та же сложность. Все то же самое. Клянусь богом, если сейчас. Ну это не фейлер опять хотя бы. Так, это будет. Я всего лишь сгорел. Идет в руки по лесу. Видит трандашанец, сел в траву и сгорел. Да. Тебя очень хорошо видно. Тебя будет видно всем. Ой. Это на час, ты можешь сказать что-нибудь запоминающееся. Все взгляды все устремлены на тебя. Я не сожалею ни о чем. Вуки, который стреляет во все, кроме того, что ему нужно попасть, и кричащий, я не сожалею ни о чем, это чудесная картина. Это будет... Я не скажу, что именно происходит. Но мы чувствуем, что ничем хорошим это не закончилось. Да. Мы чувствуем возмущение в силе, просто там что-то происходит, но мы понять не можем, что. И мы даже не можем ощущать колебания в силе, но... Какая-то интуиция срабатывает. Нога Джобева. Кстати, да. Ход игрока. А можем чем-нибудь откачать Галу? Если есть лекарства, то да. Но у Галы куча лекарств. Если что, можете с меня вынуть, меня же и вылечить, я думаю. Не хотим бросить фишку белую на то, чтобы внутри дома... Что-то было нам выгодное. Да, я не против. Но... Нет, можно как-нибудь толкнуть дом и... Или подуть на домик, да. Чтобы там упала какая-нибудь балка и упала на того, кто нам не нравится. Ну, я думаю, что женщина там одерживает верх, так что можно поставить на это и бросить фишку на то, что там окажется склад оружия, и женщина скоро выскочит оттуда полной пушек и закончит этих трандашанцев. Да у трандашанцев сами какие-то дико отличные пушечки, которые попадают на 10. Вот об этом и речь. Да, ну и она просто может снять ее с того, кого она завалила, если она его заваливает. Это неопределенность. Но это она его пусть там заваливает, главное, чтобы... Ну да. Мы же не знаем. Хотя, в принципе, мы можем догадаться по, ну, по тому, какие кубики кидаются. Давайте, можем, наверное, перевернуть... Так, они просто из-за угла стреляют, да, в нас? Они не из каких-нибудь кустов. Угу. Ну, на загорание кустов, то есть не кинуть, да? Давай углы загорелись. Нету никаких идей по поводу белых фишек? Я не знаю, вся моя идея включает в себя как какое-то разрушение дома. Пусть огонь там догорел до трандашанса, и у него там... Нет никакого огня. И не было никакого. А на что мы кидаем? На то, чтобы он появился. Трандашанец сам обозгорелся. И небо бы разверзлось, и перц сверху сказал бы: «Ты грешник трандашанец!» И он бы загорелся в этот самый момент. Блин, нет, я не могу думать насчет белой фишки. Давайте я сейчас, увидев павшего Галу, психану достану, черт возьми, огнемет. Finally. Ты вылечишь меня. Огнеметом? Ты хочешь этого? Это так и работает, я врач. Ну слушай, у меня реально только стимпак и... У меня куча всего. Ты уверен, что у меня получится хорошо тебя полечить? Я ничего не понимаю в этой вашей органической физиологии. Еще воткну иголку в глаз. Или в присосочку. Трогальце. Трогальце, да. Ну, жги, наверное. Да, я поворачиваюсь вот к столу 22. Они же с разных углов, эти два трандашанца. И они оба сейчас видимы. И у нас есть тот, которого валили в первый момент, есть тот, который... Тебе нужно будет ближе подойти с огнемёта. Тебе нужно будет выйти из зарослей. Может, все-таки бластером тогда? Ну, мне кажется, бластера просто слегка недостаточно. Ну, давай, я из бластера пальну в того, который стоит возле Джоубева. Вот очень близко, там, по-моему, они очень рисково стоят. А из бластера сейчас какая сложность? Два фиолетовых, один черный. Ничего не происходит. Венчик. Следующий игрок. Джоубев, получается. Чё, на полном виду у всех. Ничего не меняю. То есть у меня... От того, что я больше не в зарослях, нет никакого снижения? Нет. Можешь вернуться в заросли. Или запрыгнуть через окно в дом. Ей! Хорошо. Сколько у тебя урона? Ой. Хорошо, Паш. Как weapon gear blaster. Просто вряд ли, если ты запрыгнешь в дом, то вряд ли ты сможешь стрелять на этом заходу. Через окно-то. Вот damage 5. Damage 5. Хорошо. И в этот момент в заросли из-за угла вылетает граната. Ушит. В заросли, в которых лежит полумертвый Гала и сижу я? Да. Да. Ну, да, больше в вашу сторону. Ага. А Джоубев просто попал в окно, да? Нет, Джоубев попал как раз в этого трандашанца, который кидает гранату теперь. Что нам кинуть? Нет, вам ничего не кинуть. Больше... Нет, в Джоубева. Меня гранату кинули? Да. О, бой. Это не так страшно, как ты думаешь. Добавь себе 11 стресса. О, ну я тогда... Не, подожди, нет. Хорошо. 9 стресса? Я сошел с ума. Что ты... У меня 9 из 9. Нет, ты еще функционируешь. Надо чуть выше. Это не осколочная граната, это оглушающая. И возвращаемся к событиям, о которых вы не знаете. Болеем за тетку. Да. Те, мы можем, вот даже по полумертвой Гала, и вот мы все такие, Теная! Теная! Надеюсь, это злодей промазал. Так, остается Джоу Беф, да? Нет. А, нет, остается это Гала, Гала пропускает. А не могу я на своем ходу, пока ты лежу, фишку оглушен. Перевернуть? Ты можешь перевернуть? Так, что мы в окне вообще видим? В окне вы уже ничего не видите. Угу. Ну, давайте вернем фишку на то, чтобы тетка победила. Можем это сделать? Можете. Все да. Согласны, да? Да. Чпок, надо было давно это сделать, ну ладно. Хорошо. Один из трандашанец, который не стрелял, возвращается за угол. Стреляет туда. Попадает. Я вам не скажу, но там всем все плохо. Кто-то упал. Хорошо, что вам не сказал, да. Приходят в следующую сессию оставшиеся трое к пустому кораблю. Так нет пустого корабля, они просто приходят к пустому месту на той планете. Прилетают. И больше о них никто ничего не слышал. О нас, в смысле. Они потом покупают второй корабль. Да. Уличная Лейла 2. Или трехличная Лейла. Что-то страшное происходит. 42. Так, в смысле, 82. Это что, тетки нанесло? Ну, мне кажется, чем выше процентник, тем лучше. Так что она, скорее всего, уворачивается открыто. Нет, это же... Нет? Наоборот? Да, да, да, там таблица, чем выше, тем страшнее. Так. То есть я предположила, что если... При повторном крите значение процентов наращивается, то ну, сложнее два раза подряд утонуть кого-то. Нет, там нет? Можно вообще сдохнуть, да, из этих критов. Ходит игрок. Капитан. А что, вы все уже лежите? Нет, еще, то есть, кто? Вы посмотрите на эту самую, на табличку с инициативами. Там кто-то сама аннигилировалась. Там что-то очень грустное произошло. Но в данный момент мы видим только одного трандашанца. Нет, вы видите все еще двоих. Мы видим все еще двоих, потому что один возвращался за угол, чтобы выстрелить в эту сторону. Да, он. Вот, собственно, как. Спрятался за угол. Да, вы видите только одного. Меня никто лечить не будет, да? Ну. А что нужно, чтобы... Блин, это нужно аптечку прокидывать. Нет, стимпак же работает автоматически. А, да? То есть вот на такого? Да. Сколько там, плюс 5 или... Ну, я не смогу воткнуть в Галу стимпак и сделать еще что-то. То есть, ну, в лучшем случае запрятаться получше. Ты не сможешь. По тебя будет плохо видно. Ну, давайте я тогда вернусь туда, в кусты, оглушенные. Не-не-не, давай ты выстрелишь по... Я рядом сижу. То есть мы там в одних, в принципе, заросли. Я могу воткнуть в Галу стимпак, поможет ли он ему? Да, в принципе. У меня медпак есть. И спрятаться получше. Медпак требует как раз скилла. Да. Стимпак временно восстанавливает. Ну, не временно, а сразу восстанавливает некоторое количество здоровья. Ну, смотрите, тогда я продолжаю стрелять по тому, который... Да, давай ты сейчас выстрелишь, а на второй ход я вот сделаю это. Ну... Угу. Ну, разницы, в принципе, да? Нету. Мне ничего не меняется. Нет, ничего не меняется. А то, что у меня стрен 9 из 9, мне не нужно ничего добавить? Нет. Хорошо. Капитан сегодня. А капитан стоит прямо на виду, да, все еще? Или где-то прячется, внизу, не внизу? Нет, я все еще как дурак. Могли бы хоть пригнуться. Да. Хоть бы это шел пару шагов в сторону. К стенке там. Ладно, я на свой ход втыкаю галлу в стенпак. Спасибо. Да, и прячусь траву чуть, ну, еще с ней. Так, 5, да, вам вычитается ран? Угу. Ага, ну я уже почти. Если тебя сейчас вот не пнут, то ты даже сможешь ответить. Да, может быть, имело смысл меня сначала лечь. А, нет, там тогда на виду стоит Джобьев, да, лучше. Угу. Все правильно сделали. Только Джобьев все еще стоит на виду. Я же все равно лежу, в меня же все равно сейчас не попадут. Я на солнышке лежу, в меня никто не попадут. Хорошо, Джоубев. Мне тоже довольно... А, нет, у меня нет никакого стресса, я просто сочиняю глупые стишки. Вот у Джоубева подобное было бы сейчас более ожидаемо. Я психологически тоже абсолютно здоров. Я тоже здоров, я просто оглушил его, я просто мап. У тебя над головой пролетает болос. Фолос? Болос. С буквой Б. Что-то... Три шарика на голове, которыми... Mm. Да. И... К чему эта примета? И обматывается рядом стоящее дерево. Окей. That happened. Он хотел поймать дерево. Ему это удалось. Из-за второго угла выглядывает трандашанец. Наглые рожи. Целится в Борея. Нет, все еще в Джубио. Ой. Джубев? Нам нужно поговорить. 2... Нет. 11 ранений минус твой сок. 8. Как ты там? Я еще вот это мы первые 8. А, первый раз как тебе попали вот с ранами? У меня попала одна граната, которая отдала мне 9 из 10 стрей на аваундов, у меня было 0 в это время. О, у тебя, да, у тебя максимально вот... ух. У меня абсолютно наоборот. И один из выстрелов попадает в твой бластер, и твой бластер взрывается. Стоп, так а... Это же у него сред. У него 2 триумфа. Нет, 2 триумфа. То есть у меня бластер мой нерабочий, да? Да. Окей. Есть еще? Есть еще? Нет. У тебя какой основной навык? Ну, у тебя хэви выше или лайт? Ну, хэви. Лайт, наверное, да? Я сейчас, пожалуй, подойду к трандашанцу и познакомлю его с двумя своими друзьями, левый и правый. Хорошо, Гала приходит в себя. Привет! Что я пропустил? Так, кого мы больше мочили, левого или правого? Того, который стрелял по Джубеву, по-моему. Только. Так, ну, с ним пойдет Джубев, я думаю. А ты не хочешь себя подлечить для какого-то... Хотя, блин, они валят на 8, тебе все равно. Один. Если я воткну себе в стимпак, я потрачу ход? Нет, если ты не сдвинешься с места. Ну, то есть я могу воткнуть, встать и выстрелить. Да, но стимпак меньше подействует на этот раз. А сколько? 4 хотя бы? 4, да. Но я... Так, а Борей, ты моим стимпаком меня колол? Нет, своим. Своим, хорошо. Я в себя вкалываю еще один стимпак. Ковыряться по карманам нет времени. Хорошо. Так, стреляю. Как стреляю? Ну, в смысле, я стреляю в того, который выглядывает, который не с Джобьевым. Потому что я считаю, что с тем будет Джобьев разбираться. Хорошо. Если это живет. Сколько чего? Сложность 2 фиолетовых и 1 черный. Что ж вы сделаете? Твой бластер клинит? Это не мой все равно. И тебе его надо будет... Не, не клинит, но у него заканчиваются патроны. Так. Я могу кинуть капитану бластер. Но капитан пошел в рукопашную, да? Да, нет, нет нужды. Окей. А, тогда я палю из бластера вот потому, в которого не попал Гала. Ну, Light Range. 2 и 1, да? Да. Ну, есть. Сколько у тебя урон? 7. Следующий 7. Хорошо. Следующий игрок. Держав. Джоубев или Гала? Я думаю, Джоубев, раз он все равно на виду. Меня сложнее попасть. Джоубев логичнее. А, окей, ну я подхожу к тому, что стоит за углом, который стрелял в меня. Кинь сначала атлетику со сложностью 1. Окей. Атлетику или координаты. Он потом сможет еще драться? Да, сможет. Шо. А, сиреневый, да? Сложность. Да. Хорошо, ты добегаешь до него, и ты можешь даже один стресс вылечить. У каждого способ лечить. Окей, я бью его лишним. Хорошо. Брол со сложностью 2 фиолетовых. Хорошо. Сколько у тебя сила? 3! И у меня еще Вуки Рейдж плюс 1. Я наношу ему 4 урона. Ты наносишь ему меньше, чем 4 урона. Я ему руки... Он довольно умело защищается от тебя своим бластером, и он в броне. Там далеко... Он пытается отойти от тебя. За угол. Че, я думал, это будет более эффектно. Он пытается от тебя уйти. Ты, если хочешь, ты можешь ему не дать. Я не даю ему уйти. Я обнимаю его. Мне кажется, Трандашанцу нужно добавить стресса срочно. Хорошо. Ты не знаешь, ну, не знаете, что происходит, но Джоубев слышит какую-то возню из-за угла прямо. Я вижу, что это за возня. Ну, ты видишь какое-то движение. Ты видишь какое-то время, как один трандашанец тащит второго трандашанца по земле, и ты видишь, неподалеку стоит ховеркар. Чё-то их там дофига вдруг стало. Угу. Посплондились, пока тут деремся. То есть, да, окей, одного... Игрок. Окей. Так, то есть, я... 4 часа, да? 3. Ну, то есть, подожди, это один из тех, которые атакуют нас в данный момент, и он перестал нас атаковать и начал тащить того, который ранен. Да, да. Окей. Который это был не тот, который возле Джоубева, это был тот, в которого стреляли мы с Галой. Да. Окей. Так, я запутался. Сейчас бы нам пригодились как раз гранаты Корвуса. Сейчас того, который... Того... Сейчас ходит... Я. Наверное... Нет, Борис. Ты вроде ходил недавно. Ну, не, мы все трое, мне кажется, как раз круг прошел, мы сейчас идем в тренд. Нет, это последний ход раунда. По-моему, Гала вот как раз недавно вкалывал себе стимпаки. По-моему, у меня на прошлом ходу заклинило, нет? Нет. Первыми сходили Джоубев и Борей. Нет, неправильно, но, в принципе, нет. Без разницы. То есть я могу выстрелить... Три подряд. Да, то есть я могу выстрелить в того, которого сейчас обнимает Джоубев, или побежать к тем, которые тащатся к Кару. Да. Какая вероятность того, что я попаду в Джоу Пефа? Высокая. Но я слышу, ну, я вижу, что там они тащатся, и я, в принципе, могу тут добежать и пальнуть из бластера. О боже, нет, я добегаю и палю, но не из бластера, а черт возьми, из огнемета, наконец-то. Ты не добегаешь на такое расстояние. А на расстояние, чтобы из бластера пальнуть, я добегаю. Да. Как все точно у вас выверено, мать. Нет, другая сложность. А какая? Кинь еще один черный. Сейчас. Надо было все перебрасывать. Да, только хуже. Я думаю, это... Нет, это стреляло в меня. Я стрелял не в тебя, я стрелял в другую сторону. У тебя тоже заканчиваются патроны. Подобно, что у меня еще есть огнемет. Который мне никто не будет использовать. Игрок, ходит игрок. Джо Беф, наверное, пущай. Обнятие смерти. Я продолжаю. Сколько я ему нанес в итоге? Два? Один? Один. Господи. Я забыл, надо еще один черный кидать. И еще один черный. Да. Хорошо. Ты его убиваешь. Что? Так бывает? Finally, yeah! Можешь описать, как это происходит. Он был довольно сильно ранен. А, то есть ему действительно оставался только один хп? Более-менее, да. Скончался в объятиях. От любви. Прекрасная смерть. Мне очень хочется сказать, что я оторвал у него хвост и забил ему до смерти. Но будем считать, что я просто оторвал ему руку и... И забил его до смерти. Нет, он просто умер от кровопотери от того, что буки. Хорошо. Окей, я бросаю бесполезный бластер на траву, достаю огнемет. Тебе нужно еще чуть-чуть подойти, но ты успеешь. Ну, да, мне кажется, вот сейчас на этом проходу. И, наконец-то, палю по двум трандашанцам, полумертвому и полуживому. Хорошо. Сложность один фиолетовый, один черный. Фиолетовый, один черный. Это чудесная сложность, которой нам давно не хватало. Хорошо. Сколько у тебя урона? Ты, ну, попадаешь по тому, который тащит. Угу. Если у тебя нет предпочтения. Нет, у меня, ну, то есть, предпочтение его, конечно. Хорошо. Он кричит, но он не перестает тащить. Угу. Загорается хотя бы. Он затаскивает. Крита даже. Крита нет. Нет. Нет, ни крита, ни достаточного количества преимуществ, чтобы он... Даже, вероятно, трава не загорается. Он кричит, тащит своего друга за ховеркар. Но не успевает до него дойти. Это же и ховеркар. И... Да. Угу. И стреляет в тебя. А друг умер, что ли? Друг без сознания. Меня от этой ралевочки друг умер. Меня от этих контрабандистов трандашанец умер. Одиннадцать. 11? Оу. Да. Оу. Вот он прям ровно. Ровно? Хорошо. Ты еще... Дымишь. Ты еще в строю. И остается Гала. Так. Без бластера. Я же могу перезарядить. У тебя есть... Да, я же из машины натырил. Хорошо. Но ты уже никого не видишь, все за зданием. Весь экшен там происходит. Я могу побежать? Я не добегу достаточно близко, да? Ты добежишь так, чтобы их видно, но ты не успеешь стрелять. Ну, я тогда подбегаю к углу, чтобы в меня было сложно стрелять, а мне потом было просто стрелять, если бой еще продолжится. Хорошо. И перезаряжаю, да, пушку по пути. Да. Новый раунд? Угу. Игрок. Джоу Бефф, я или ты? Я думаю, нет. Борею надо стрелять. А, ну да, у Джоубева надо еще доехать. Да, блин, ну они за Хаверкаром. Сколько у меня будет сложностей? А, это за нашим же Хаверкаром, да? Нет, за другим Хаверкаром. За другим. Был припорван Хаверкар перед фермой. Хорошо. О, кстати, Галам мог бы взять тогда пока Хаверкар и приехать. Погоня. Сложность будет. Они вроде один не лезут. Один фиолетовый, два черных. Это мне сейчас? Один фиолетовый, два черных? Да. Ну, я думаю, я справлюсь, я достаю все-таки свой огнемет. И, ну, возможно, я что, успеваю пригнуться? А что, не... Ну, у меня только преимущество. Да, ничего не происходит. А, ну, может быть, там что-то успевает все-таки сгореться, и дым поднимается, и слегка загораживает. Ты можешь либо нанести Трандашансу стресс, либо поджечь Хаверкар. Я подожгу Хаверкар. Хорошо. И за это надо ему стресс снять. Да. Сколько? Хаверкар? Дроиду? Да, Хаверкар плохо похож на коробку. Хорошо. Три стресса. О, круто. Так, давай, раз Вуки ничего не грозит, я пальну. Хорошо. Ты за тем же углом или с другой стороны дома? А разница какая? От тебя они не прячутся за Хаверкаром. Да, от меня. Я за тем углом, из-за которого они от меня не прячутся. Сложность один фиолетовый и один черный. Ты по которому из двух? Я по Трандашансу оптимиста. Потому тащит? Который полуживой, да. Хорошо. Сколько у тебя урон? У меня 5. Хорошо. И он падает прямо на горящий багажник Хаверкара. Вот так-то. Лежащий Трандашанец постанывает. И... Вы видите, что за домом, прямо перед дверью, без сознания лежит разыскиваемая вами женщина. А на что ушло белое очко? На то, что она вырубила вот этого Трандашанца, которого тащили. Иначе бы она сдохла. Она с ним некоторое время дралась за домом. То есть она вообще могла помереть, да, реально? Да. Слушай, надо было раньше вертеть, что-то мы сильно рисковали. У нее все было плохо, да? Вот все это время. У нее сейчас 14 ран из 18. Мне кажется, кому-то пришло время доставать аптечку. Да, и у нее критическое, небось, что-нибудь. 40%. Да, есть критическое ранение. Окей, я тогда... Сложное. Так, я... Ребят, мне нужно бежать, в принципе. Вот я забыла, у меня сок вычесть из предыдущей атаки, так что у меня 8 вундов из 12, и я, пожалуй, пойду в таком случае. Ну вот мне прям нужно. Хорошо. Да, мне кажется, в принципе, мы закончили с боевой частью. Последствия. Да. Ну, спасибо, отличная партия, вы все чудесные. Просто да. Мастер, спасибо дважды. Вам спасибо всем. GG. Так, заканчиваем тут. Ну, значит, она тоже постановляет, открывает глаза и закрывает глаза. Я, как медик, быстро командую тащить сюда второго Трандашанца, чтобы я ему, возможно, тоже оказал помощь и выяснил какую-то информацию. Сам оказываю первую помощь женщине. Медицина со сложностью 2 фиолетовых. Так, медицина. О, бой. Промазал. Ты хреновый доктор. Я хороший доктор, я устал после боя. Я даже не знаю. Ну, у тебя не получается ее вылечить. Ну, тогда я подбегаю и начинаю помогать. Да, я подзываю Джоубева, прошу вот тут вот зажать, вот тут подержать, тут помочь обмотать. Я просто вижу фонтаны крови, которые исходят из женщины. Подбегаю, говорю, дай сюда. Нет никаких фонтанов крови, несколько. Ожог на плече, но больше на броне, то есть ей чуть-чуть, ну, прижигло броню кожи на плече. Несколько синяков на лице. Возможно, сломанный палец или два. Ничего угрожающего жизни. Ну, попробуем, да, еще раз подлечить вдвоем теперь уже. У Джоубе ваш нет медицины, ничего? Нет, но я помогаю. Хорошо, тогда то же самое, плюс один синий. Так, два... Это мне. Во. Спасибо, Джобев. Хорошо, она приходит в себя. Что произошло? Ау. Я больше никогда не буду пить. Вы нашли друг друга. До горящей машины шипит трандашанец. Я отхожу к трандашанцу, оказываю ему помощь, чтобы капитан там сам разбирался с клиентами. Трандашанцу то же самое кидай. Без голубого, да? Да. Хорошо, ты слегка приводишь его в нормальное состояние, но ты его вырубаешь. Ну да, разумеется. Он теряет сознание от боли. Но он много матерится. Я так и задумывал, пока говорю. Пока ты его ищешь. Тенайя смотрит. Вуки. Лейла. Вуки. Я так понимаю, это... Вы... Покачиваясь, встает, опираясь на здание. А. Вино. Груз, да, я помню. Не надо было этим пальцем опираться. Это вы вот это вот все. Это мы вот это вот все. Кстати, на здоровье. Найс. Где Гала сейчас? Я не мешаю капитану, но я рядышком на подхвате возле трандашанца караулю, чтобы он проснулся, не проснулся, но... На всякий случай может воткнуть ему снотворного? Он и так без сознания. Но вдруг придет в себя. И вдруг багажник ховеркара взрывается. Черт! Черт. Плюс 4 раны. Плюс 2 стресса. Гали. Трандашанец умирает. Кто людям помогает? Галу отбрасывает на пару метров. А сколько у меня ран? 4. 4 раны. И 2 стресса. И 2 стресса добавил, да. Галу отбрасывает на пару метров от машины. Прямо на глазах у наблюдающих. Борей подбегает. Я переворачиваю две фишки судьбы, мастеру становится стыдно. Тенайя... Кеметирит. Амуниция была в багажнике. Как же ж мне нехорошо. Я предлагаю Тенайе сочувствующее плечо, и мы плетемся куда-нибудь к нашему ховеркару, наверное. Хорошо, вы все возвращайтесь в ховеркар. Я бы еще дома осмотрел. Ты живой еще вообще? Ну, я, видишь, ползаю немножко. Ну, тогда мы оставляем, наверное, Тенайю в машине, скажем, что... Ну, вот ты с ней можешь разговаривать, я сам, в принципе, у меня большой персепшн, все такое. Ну, ладно, хорошо. Можешь помочь, если хочешь. Не. Я тогда осматриваю дом, есть сложность? Нет, там практически ничего нет. Там переносная печка, остатки походных рационов, 3 стула, вокруг одного разбросаны разорванные веревки. Какие-то матрацы на земле. Могу рационы собрать? Нет, ты только обертки видишь от рационов. Ага, то есть целого из них дальше ни одного не наберется. Нет. Ладно, выхожу из дома, возвращаюсь к ховеркару. Проверь трандашанцев. А, да, я обыскиваю трандашанцев. Есть бластеры, но они все повреждены. Ну, я патроны как минимум собираю. патронов у них дополнение. Ага, ладно. Ты находишь в общем счете, скажем, две оглушающие гранаты и болос. Болос. Угу. Но я это передам капитану сразу же, я думаю. И какой-нибудь с них опознавательный знак снять не получится, да? Чтобы, если что, вдруг когда-то прикинуться одним из этих наемников. Ты можешь запомнить символ, он просто накрашен на... А, хорошо, да. Я запоминаю или зарисовываю в блокнотик символ. Иду к Ховеркару, отдаю найденное оружие капитану, амуницию. Как я вижу, в любом случае эта драка не длилась бы слишком долго. Ну тогда Тогда, наверное, выдвигаемся обратно к кораблю. Будем надеяться увидеть завтра еще один доклад Империи о том, как... Я тогда за рулем, видимо, веду, чтобы опять же... Да. По пути Теная пересказывает события, но, как вы знаете, на них напали, всех ее людей убили, как она считает. Вы сообщаете, что... Да. Один человек выжил. Конечно, мы говорим, что... Она довольно кидает. Кидает. Кидает на довольство. Она рассказывает, что это действительно охотились на нее за ее предыдущие прегрешения. Совершенно совпадение. Повезло. То есть мы так еще и не знаем, кто были те ребята, которые пытались нас убить в колодце. Да. Вау. Мистерия. Ну, вам же сказали конкуренты вашего нанимателя. А, то есть они все равно охотились за вином, да? Да. А, ну хорошо. Я думал, какая-то внезапная общая история. Тогда я спокоен. Хорошо. Вы возвращаетесь к кораблю. Я... Транзакция происходит. Но или... я бегу прежде всего проверить человека. Он привязал к койке, он уже некоторое время назад как очнулся. А, вот вы где. Мне уже хорошо. Я хочу пройтись. Я его отвязываю. Ну ладно, я просто его отвязываю и веду к Тенае. Про бластеры пока ничего не говорю, вдруг не вспомнит. Он первым делом ощупывает себя. У меня было оружие. А что, оружие не будет достаточной платой за спасение жизни, за залатывание ран? Спрашиваю я задумчиво и довольно риторически. Я буду благодарен. Но... Когда вы вернете мне мои бластеры? Я думаю, шеф лучше заплатит, чем какой-то хреновый бластер. Ну, скажи ему, что спасать его-то у нас миссии не было. Нам платили только за Хинаю. Так. Ну ладно, хорошо. Вроде там бластер гораздо дешевле был, так что вздыхаю и с пристыжающим взглядом протягиваю ему его бластер. И... Два бластера. М? Два бластера, ты еще один сапоги нашел. А я вроде один не брал, нет? А, да, он рядом лежит, да. А вот, я отдаю ему маленький бластер, большой он, видимо, там сам возьмет. И как бы напоминаю ему, что ни одного его кредита не тронули и вообще отнеслись достаточно честно и лояльно. Не налегай на человека. Тем временем в Лодин Б Борей прячется от... реакции Тенаи, но она осматривает ховеркар и понимает, ну, что все сиденья в размазанной крови. А потом она замечает, что кто-то копался в бардачке. Заглядывает туда, ну, поворачивается к Джубилу. Там был сверток с зеленоватым порошком, медикаменты. А у кого он сейчас? Кто его брал? Ну, я его заныкал в медбэй. Я думаю, нам не нужны чужие наркотики. Ты думаешь? Да. Не знаю. Я знаю про эти наркотики. Ну вот мы их с тобой вместе нашли. Ты их осматривал, я у тебя из рук их забрал. Ну, окей. Я тогда, пожалуй, говорю Тинаи, что да, мы взяли, пожалуйста, принеси. Не попросишь отсыпать, да? Он помогает долго не спать. Разговариваю как-нибудь с Самсом. Мне не нравится идея заниматься наркоторговлей. Но я спрашиваю... Нам с имперцами так не повезет. Я притаскиваю сверток, но намекаю, что в принципе нам бы не повредил такой порошок. Если не в качестве... Если нет для прямого обвинения, то хотя бы... Это не ее собственный, это ее товар, который она должна будет продать. Дали поносить. Она посредник. Точно так же она продаст вино в другом месте. Ну хорошо, я отдаю сверток. Она ее человек забирает в сундук. И если их, ну, если их кто-нибудь напоминает про обещание. Не, ну конечно, да. Да. Она открывает сундук, там действительно 6 бутылок. Она достает одну, вертит ее в руках, рассматривает, кладет обратно, достает другую, протягивает Джубе. Ведь даже машину, небось, нам не подарит, а? Нет. Никаких трофеев. Как же так? Приключения без трофеев. Если мы не спасали... Да, давай ее убьем. Он пошутил, ребята. Опустите пушки, пожалуйста. Ну, и она расплачивается с нами остальными деньгами? Да, она переводит оставшиеся 2000, садятся в ховеркар и уезжает. И я думаю, вы улетаете из системы, да? Хорошо. Всем плюс 5 XP. Эй! Кто-нибудь каких-нибудь... Я как бы не заметил каких-нибудь драматических моментов хороших. Да. Кто-нибудь хочет чего-нибудь предложить? Вуки стоял на ветру, пуль. По-моему, это все заметили. Драматично было. Да. Мне больше понравилось, как я оторвал руку. Это было более драматично. Да, вот, наверное, для меня это было самое драматичное. Мне понравилось, как этот дроид маскировался. Да! О боже, это гениально. И бегал к дроиду за информацией. Здравствуйте, я К-300-500. Галаш записал два критических ранения? У меня же стан прошел. Ранение остается. Ранение остается, хорошо, сейчас верну. Даже когда проходит эффект, сам факт остается, его нужно лечить отдельно. Угу. Хорошо. Тогда, как обычно, я повешу опрос. Если никто ничего больше. Угу. Всем спасибо. Чуть затянулось. Долго бились. Да. Вома было. Да. До следующего. Ага, спасибо. Бай. И это финал второго приключения экипажа двуличной лейлы. Но они обязательно вернутся уже через неделю и с меньшим количеством скучных механических ошибок. Да, я не произнес этого вслух, но если что, чтобы взорвать ховеркар трандашанцев, я потратил очко темной стороны. Это был не просто акт бессмысленного насилия. До следующей встречи. А пока я оставляю вас с Mistake the Gateway, Кевина Маклауда с сайта incompetech.com.